Глава 16. Не отпустил. Вчера в клубе не было меня. Сегодня — Умки. На телефон она не отвечает. На домофон тоже. Окна не горят. Вымотанной сижу после боя. Последний я проебал, получив травму колена. Оно у меня слабое место. Надо как-то ускориться и завязывать. В боях на вылет можно за один день поднять 1300 или даже 500. Но это продержаться в дохрена спаррингов. Я же оттуда выползу покалеченным. Видел, каких там выносят. Как берсеркеры до последнего месяца. А потом падают. Мне отдают бабки. Прячу в карман. 3:00 ночи. Чувствую, что дико устал. Болит все вообще. Башня снова сотрясена. И немного кружит. Подташнивает. Меня потихоньку убивают. Несмотря на то, что я часто побеждаю в боях. Двойные нагрузки в спарте и на ринге тоже изнашивают. Но идти к Алене Максимовне за тем, чтобы быстро реанимировала, не рискую. Я и так уже по всем статьям спалился. Мои спортивные смарты, с которых идет инфа для анализа моего состояния ей на планшет, каждый вечер глючат, потому что я их снимаю. А мне нельзя их снимать. Скоро бесу сдаст по-любому. Снежный ком, который катится на меня, нарастает. И скоро раскатает меня в лепешку. Но мне нельзя сдуваться. Надо довести все до конца. «Антон!» Окликаю Умкиного пастуха. Прихрамывая, догоняю его. «А где Ксюша?» «А я больше не в теме, дружище!» Улыбаясь, пожимает руку. «Я бабки отдал, меня отпустили». «Молодец!» «Темный, ты Ксюшу не подставляй. Ее накажут. Откались от нее». «Как накажут?» Поднимается удушающий ком в горло. «Лучше ей никогда не узнать как, слышишь? Она хорошая девочка. Просто попала». «Я и сам это чувствую». «Сколько надо денег, чтобы ее выкупить?» «Не!» – качает головой Антон. «Забудь. Там дело не в бабках. Бабок у нее хватает откупиться, поверь. Арканов Фейс. Он на что-то другое ее поймал. И он ее не отпустит. Не задерживайся в этом гадюшнике. За сестру отдашь и беги». А если будут предлагать остаться, не соглашайся. Тебе предлагали? Ага. Ладно, удачи, темный. Пожимаем друг другу руки. Задумчиво смотрю ему вслед. Он перебегает дорогу, еще раз оглядываясь на бойцовский клуб. Там мерцает вывеска. Внезапно тачка с выключенными огнями появляется из темноты и таранит его, отбрасывая в сторону. И, набирая скорость, так же быстро исчезает. «Антон!» Срываюсь я с места, пытаясь увидеть номер, но он запачкан. Падаю рядом с ним на колени, морщусь от боли. Антоха весь в мясо, шуркнула об асфальт. Я даже не могу сообразить, где его сломало по-серьезному. В бедро бортанул урод этот. Щупаю пульс, одновременно набирая скорую, называю ему адрес. «Антоха!» Он открывает глаза. «Это Арканов!» Хрипит он. «Что? Эй, не отключаться!» «Больно!» Выдыхает беззвучно. «Не двигайся! За рулем Арканов!» Отрицательно, едва заметно машет головой. «Не отпустил!» Отключается. Слушаю его неровный пульс. Живой. Скорая прилетает быстро. А меня забирают менты для дачи показаний как свидетеля. Но что я могу им рассказать, если не упоминать клуб? «Ничего!» А клуб упоминать нельзя, я уверен в этом. Его крышуют силы посерьезнее ментов. Только под утро в шоке возвращаюсь домой. Его сбили намеренно. Зачем? Потому что ушел? Чтобы другие не уходили. Так, это меня не отпустят, что ли? И Умку? Не в силах заснуть, шарюсь на кухне в холодильнике. Достаю еду, разогреваю. Если я сейчас с потрохами сдамся бесу, он меня, может, и вытащит. А Умку нет. Она ему не зашла. Может, Марату позвонить? У него отец юрист. И Шмелю. У него мент. И Яше. У него мэр. Разворачиваюсь. Нога подламывается в колени. Шипя, хватаюсь за стол. «Тёма?» Стоит в дверях сонная Марта. «Ой, опять колено!» «Да. Я тебе намажу сейчас. Да сам я!» «Кстати, ты можешь больше не ходить туда!» Заговорщицки шепчет она. Мне на карту пришел 1 000 000, представляешь? Мы его снимем и отдадим. В смысле пришел? От кого? Подозрительно смотрю на нее. Я не знаю. Какая разница? Надо его быстро снять и... Марта, чего же ты такая бестолковая? Ну а что? А если это какая-то ошибка? Мало нам долгов. Знаешь, упирает руки в бока. Может, я и бестолковая, но лучше платить долг банку частями, чем быть должным этим людям. Пойду работать и как-нибудь отдадим банку, ясно? Прикладывает мне пакет со льдом к колену. Есть логика в ее словах. Ладно, спать иди, завтра подумаем. С утра практически не вру бесу о том, что у меня сбили приятеля. И я всю ночь по больницам и ментам. Да и сейчас хотел бы съездить, узнать, как у него дела. Бессо Давидович, конечно же, отпускает. Подходя к больнице, вижу знакомый байк у входа. Сердцебиение ускоряется. Она у Антона? Сталкиваюсь с ней в широких дверях на входе в больницу. Толпа выходит, толпа заходит. Нас растаскивают в разные направления. «Умка!» Вздрогнув, даже не оборачивается в мою сторону. Я делаю петлю, выходя обратно. «Ксюша!» Иду в ее сторону. Щелчком опускает шлем, игнорируя меня, и газую срывает с места байк. «Заебись!» Кусая губы, смотрю, как она уезжает. В груди до боли натягивается поводок. Мне становится вдруг страшно. И страх подавляет все, даже жгучую ревность. В смысле, накажут. «Арканов, тварь бесстрашная! Я сам тебя накажу!» Возвращаюсь в больницу. В травматологии ловлю очередного врача. Меня сегодня все игнорировать будут? Парня вчера к вам привезли после наезда. Антон. Шагрин? Да. Наугад подтверждаю я. Вы родственник? Ага. Он в реанимации. Ищем кровь. Селезенку удалили. Будет кровь прямо сейчас. Где сдавать? Дергая чуть удивленно бровями, дает мне контакты их лаборатории. Там не у всех берут. Я знаю. У нас все после 18 в спарте доноры. Пишу парням. Приезжает несколько человек. Мы лежим на креслах с иглами в венах. С одной стороны Марат, с другой стороны Шмель. А что за парень? Спортсмен? Нормальный парень, но нет, не спортсмен. А что случилось-то? Прессуют меня с двух сторон вопросами. Ой, пацаны, походу я не по-детски встрял. Сдаюсь я. Если уж старшим братишкам не сказать, тогда кому еще?